Полезные советы. Луковые секреты. Чтобы при жарке лук стал золотистым и очень вкусным, посыпьте его сахарной пудрой. Если вы хотите, чтобы лук и коренья не потеряли свой приятный запах во время варки в супе, обжарьте их предварительно. Чтобы сырой лук потерял горечь и стал вкуснее, когда вы добавляете его в салат, положите луковицы в дуршлаг и обдайте кипятком. Маринованный репчатый лук мягче, вкуснее и менее острый, чем сырой. Используйте его для винегретов и на гарнир к мясу, отварной рыбе и сельди. Для получения бульона янтарного цвета положите в него неочищенную луковицу. Иногда в холодильнике появляется неприятный запах. Чтобы избавиться от него, положите в камеру ломтик лука. Для того, чтобы на кондитерский лист нанести тонкий слой жира, лист и жир необходимо предварительно нагреть. Тесто легче раскатывается, если оно полежит 30-40 минут. Виноград – прекрасное украшение пирожных и тортов. Промывать его необходимо до снятия с кисти. Для того, чтобы удалить тонкую коричневую оболочку с миндаля, его надо на несколько секунд положить в кипящую воду. Если при надавливании пальцами оболочка миндаля отделяется, его пора вынимать из воды. После очистки от оболочки миндаль сушат в духовом шкафу. При замешивании теста, приготовляемого на соде, необходимо лимонную, винно-каменную, либо молочную кислоту растворить в воде, добавить яйца, сахар, муку и все это перемешать. Особый блеск выпеченным изделиям придают яичные желтки. Смазывать тесто нужно мягкой кисточкой равномерно, чтобы не помять изделие и чтобы смазка не стекала на листы. Для маринования овощей и рыбы рекомендуется брать лук острый, не сладкий. Такой лук идет и на закуску, и на гарнир к отварному картофелю, рыбе, студню, шашлыку, а также в винегрет и салаты. Чтобы сохранить несколько дней зелень укропа, петрушки, лука, щавеля, шпината, листового салата, необходимо сбрызнуть их водой, положить в полиэтиленовый мешочек и держать в холодильнике. Чтобы подольше сохранить болгарский перец, помидоры, баклажаны, огурцы в свежем виде, надо их уложить одним слоем в эмалированную кастрюлю и держать их, не накрывая крышкой, на нижней полке холодильника. Чем крупнее нарезаны овощи, тем меньше питательных веществ они теряют при варке. Лучше всего варить овощи на пару. Винегреты и салаты не надо готовить впрок, заправлять их надо только перед подачей на стол. Сваренные овощи нельзя оставлять в воде, где их отваривали, они становятся невкусными, водянистыми. Добавив в воду, где варятся любые овощи, пару кусочков сахара, вы заметно улучшите их вкус. Свеклу нельзя варить в соленой воде. Чтобы она потеряла меньше полезных веществ, сделайте так. Положите ее в кипящую воду, варите 1 час, затем выключите плиту и пусть еще 1 час она постоит в этой воде в кастрюле с закрытой крышкой. Чтобы свекла не потеряла цвет, можно в воду добавить немного сахара. Не следует добавлять при варке бобовых соду. Она резко сокращает срок варки, но в то же время ухудшает вкус бобовых и разрушает витамин В. Пассированный морковь, лук, а также свежие помидоры, нарезанные дольками, надо класть в щи из свежей капусты за 10-15 минут, а томат-пюре за 5-7 минут до готовности щей. Чтобы суточным щам придать специфический вкус и аромат, в них нужно положить чеснок, растертый с солью. Пшено. Его надо предварительно промыть теплой, а затем горячей водой. Закладывают в суп вместе с овощами. Жиры под действием солнечных лучей быстро становятся прогорклыми, поэтому их, а также продукты, содержащие жир, следует хранить в темном месте. При жарке кусочки сырого картофеля не будут склеиваться и прилипать к посуде, если перед этим их ополоснуть холодной водой, а затем слегка обсушить. Квашеную капусту от рассола надо отжимать, но только перед использованием. В капусте без рассола быстро разрушается витамин С. Зелень следует промывать в большом количестве холодной воды, чтобы земля и песок могли свободно оседать на дно. Воду надо менять 2-3 раза. Вареное мясо не рекомендуется долго прогревать, оно теряет при этом сочность. Картофельные котлеты получаются вкуснее, если их перед панировкой в сухарях смочить в лиезоне яичные желтки с молоком или сливками. Чтобы сосиски в целлофане после варки легче было освободить от оболочки, их надо сразу же облить холодной водой. Если после жарки гуси и утки остаются жесткими, их следует дополнительно потушить в бульоне. Блинчики будут значительно вкуснее, если в тесто добавить взбитые яичные белки. Не следует долго месить песочное тесто, так как оно затягивается и теряет свой вкус. Картофель будет вкуснее, если при варке положить несколько долек чеснока. Прежде чем испечь картофель, его надо тщательно промыть, а чтобы клубни не лопались, наколоть их вилкой. Чтобы получить прозрачный бульон с пельменями, опустите их на несколько секунд в горячую воду, смойте муку, а затем переложите в кипящий бульон и варите при слабом кипении. Для жареных пирожков тесто делают более слабой консистенции, чем для печеных. Перед тем, как жарить рыбу, ее рекомендуется смазать сметаной и полить маслом. Рыба получится гораздо вкуснее с корочкой. Чтобы рыба при жарке сохранила свою форму, на ней следует сделать 2-3 надреза. Рыбу следует запекать в жарочном шкафу при высокой температуре 250-280 градусов. В плохо нагретом шкафу рыба не получится сочной. Нежирный творог нецелесообразно использовать на приготовлении сырников, пудингов, вареников, запеканок. Сырники следует готовить из творога нормальной кислотности. Не добавляйте в них картофельную муку, изделия будут жесткими. Чтобы при изготовлении кулебяки с двумя или тремя видами фарша нижний слой с внутренней стороны не получился влажным, на тесто надо положить сначала менее влажный фарш, а на него более сочный – мясо, рыбу или грибы, заправленные густым соусом. Для этого же на тесто под фарш и поверх него иногда кладут очень тонкие блины, выпеченные из пресного теста. Варенье перекладывается в банки горячим. Чтобы банки не полопались, их следует обернуть влажным полотенцем. Более нежные вкусные грибы получаются при вымачивании не в воде, а в молоке, и при этом на холоде, чтобы молоко не скисло.